каток. До назначенной субботы Петр больше не беспокоил своим вниманием Надежду. В назначенный день он прибыл чуть раньше и стал кататься по кругу с остальными пришедшими на каток, засунув руки в штаны и с неизменной настойчивостью наблюдая за местом входа. Терпение заканчивалось. Казалось, что она и вовсе не придет. Он отгонял плохие мысли и списывал на то, что, как все женщины, Наденька просто опаздывает. Заметив Надежду, он наперерез помчался к ней навстречу. «Добрый день, Надежда Савельевна! Я уже стал думать, что вы не придете», — широко улыбаясь, произнес Петр. «Здравствуйте, Петр Игнатьевич!» Надежда приподняла одну бровь, а потом стала искать глазами свободное место на скамейках, чтобы переобуться. «Вон там есть место. Позвольте, я вам помогу». Петр протянул руку. Надежда посмотрела сначала на руку, потом заглянула в его сияющие глаза и протянула свою руку. «С удовольствием», – тихо произнесла Наденька. Смена обуви много времени не заняла, и они, как два маленьких ручейка, влились в общее бурлящее движение. Надежда ехала впереди. Петр, сложив руки за спиной, все время был рядом, иногда то обгоняя, то отставая от нее. «Мы с папенькой 2 года назад были в Санкт-Петербурге. Город, хочу вам заметить, удивительной красоты и роскоши. И там я впервые в жизни увидела танцы на льду. Парные, так интригующе, а называется сие фигурным катанием», — улыбнулась Надежда. «Танцы? Вы хотите сказать, что кавалеры вальсируют дам?» — удивился Петр. «Ну, не совсем вальсируют, но это очень красиво. Я бы так, наверное, не смогла», — ответила Надежда. Петр обогнул Надежду и резко притормозил, приведя девушку в недоумение. «Никогда так больше не говорите. Если вы пожелаете, у вас обязательно все получится», — немного строго сказал Петр. «А вот и не все», — сказала Надежда, объезжая Петра. «Например», — обгоняя Надежду и продолжая движение вперед спиной. «Вы так упадете или на кого-нибудь наедете?» Надежда пыталась руками развернуть Петра. «Я вижу все, что происходит у меня за спиной», — улыбнулся Петр. «Только не говорите, что у вас глаза сзади», — рассмеялась Наденька. Петр остановился. «Я отражение в ваших глазах вижу», — таинственным голосом произнес Петр. Потом резко развернулся и, прибавив скорости, растворился в толпе. Наденька остановилась в растерянности. «Я жду ответа», — раздался тихий голос сзади. Надежда, вздрогнув, повернулась, и их лица оказались так близко, что еще немного, и шлейф ветра, несущийся за катающимися мимо, мог объединить их в поцелуй. «Смотрите, Антон Сергеевич!» — вдруг радостно сказала Надежда. «Шутить изволите?» — Петр выпрямился. «Нисколечко! Вон, возле дерева стоит! Ну что же вы, позовите его!» Надежда смотрела на Антона, стоявшего у дерева на берегу. «Я не вижу». Петр, конечно же, увидел Антона, но звать его не собирался. «Ну как же?» Надежда подняла руку и помахала Антону. Тот, помахав ей в ответ, стал спускаться к катку. «Самое главное, что вовремя», — усмехнулся Петр. «Добрый день, Надежда Савельевна», — поздоровался Антон, подъехав. «Какая неожиданная встреча», — вставил Петр. «Здравствуйте, Антон Сергеевич!» Надежда еще что-то хотела сказать, но Петр подъехал к Антону, обнял его по-дружески за плечо. «Здорово, Антон Сергеевич! Давно не виделись!» С улыбкой на лице Петр протянул руку, чтобы поздороваться. Надежда посмотрела на друзей, улыбнулась и влилась в общее движение катающихся. «Ты зачем здесь?» – спросил Петр Антона, не отпуская его руку и пытаясь не упустить из виду Надежду. «Затем же, зачем и ты, покататься пришел», — ответил Антон, вырвав свою руку из руки Петра. «Каток общий, катайся, только прими совет, не очень близко», — сказал Петр и помчался догонять Наденьку. Антон сделал пару кругов, наблюдая за Петром, накручивающим круги возле Надежды, как земля вокруг солнца. Антон пришел сюда ради Наденьки, девушки, в которую влюблен, а она с его когда-то лучшим другом. Что она нашла в нем? Они такие разные. Он не понимал, почему все именно так сложилось, как несправедливо. Наблюдая за Наденькой и Петром, всякое желание находиться на катке окончательно пропало. Хотелось уйти и ни с кем не разговаривать, но так делать нельзя. Надо было попрощаться. «Антон Сергеевич, ну что же вы один? Идите к нам!» Ее улыбка сводила его с ума. «Я вынужден попрощаться. Дела», — сказал Антон, посмотрев на Петра. «Ой, как жалко!» Надежде хотелось, чтобы Все были сегодня счастливы. В следующий раз как-нибудь. Антон направился к выходу. «Вы только обязательно приходите!» Уже в спину крикнула Надежда. Петр сделал еще один круг вокруг Надежды и, набирая скорость, стал от нее удаляться спиной вперед. Он смотрел в ее большие глаза и не понимал, почему они становились еще больше, и почему ее лицо резко изменилось, выражая испуг. Петр хотел развернуться, но было уже поздно. Споткнувшись об кого-то, он с высоты своего роста упал на спину, сильно ударившись головой об лед. Искры из глаз, небо в алмазах, кромешная темнота и потеря сознания – все это казалось сном, поэтому рано утром следующего дня Петр не сразу понял, почему он находится в своей кровати, ведь буквально еще каких-то 5 минут назад он был на катке с Надеждой Савельевной. Он отчетливо видел, как уходит Антон, а затем испуганное лицо Наденьки. А что было потом? Почему так сильно болит голова и все тело, словно по нему проехала груженная телега? Петр осторожно дотронулся рукой до затылка и обнаружил большую шишку. Что же произошло? Он изо всех сил старался напрячь память, но память возвращалась небольшими урывками, вспышками. Первая вспышка. Петр лежит на льду, а над ним испуганное, заплаканное лицо Наденьки и еще каких-то людей с любопытством рассматривающих его. Антон, стоявший рядом, и немного равнодушное выражение его лица. Вторая вспышка. Небо со свинцовыми тучами, запах соломы. Его везут на телеге. Голоса. О чем говорят, не понимает, но четко понимает, что один из них принадлежит Антону. Поворачивает голову вверх и видит спину незнакомого мужчины, скорее всего, хозяина той самой телеги Антона. И опять провал. Третья вспышка. Охи и ахи деревенских женщин, разглядывающих его через плечо деда Митяя, и плачущая мама, которую пытался успокоить Антон. А она все за что-то благодарила его, Бога и Пресвятую Деву Марию. Четвертая вспышка. Петр лежит у себя в кровати. Рядом сельский фельдшер Георгий Анисимович, что-то объясняющий маме. И последняя, пятая вспышка закончилась нависшим над ним лицом деда Митяя. «Проснулся? Наконец-то!» — сказала вошедшая в комнату Евдокия Никифоровна. Петр попытался встать. «Лежи! Доктор прописал постельный режим. У тебя как его? Трясение? А, сотрясение!» Евдокия Никифоровна присела на кровать, не давая сыну подняться. «Да что я, барышня какая!» Петр снова попытался встать. «Не смей, мать-то пожалей! Хорошо, Антошенька тебя привез, а так бы я знать не знала!» Начала причитать Евдокия Никифоровна. «Ладно, ладно, все, лежу!» Петр скрестил руки на груди поверх одеяла. «На вот лучше, молока выпей!» Евдокия Никифоровна протянула к рынку с молоком. Неделя была мучительной для Петра. Он все время думал об Наденьке, Антоне и о том, что каждый день мать поила его какими-то отварами, микстурами, а лучше не становилась. Голова по-прежнему болела и кружилась. А ему надо в город. В первую очередь, наверное, извиниться перед Антоном, ведь, несмотря на их разногласия, он не бросил его, а привез домой, потому что друг. Как он может теперь поступить по-другому? Ведь они друзья с детства. И глупо, чтобы все так закончилось. Антон тоже влюблен в Наденьку. А любит ли Наденька его, Петра самого? Голова трещала, как будто в голову кто-то воткнул топор. Как быть? Просто встать и поехать он тоже не может. Мамонька глаз с него не сводит. Мысли не давали ему покоя, и от этого еще больше болела голова. Каждый день заходил дед Митяй, интересовался здоровьем Петра, а потом подолгу чаевничал, рассказывая интересные истории из своей длинной жизни. 10 декабря с утра повалил снег. Такого снегопада в этих местах не помнили даже старожилы, за исключением деда Митяя. «Снега-то сколько намело, еле добрался до вас». Входя в дверь и отряхаясь от снега, сказал дед Митяй, принеся с собой морозную свежесть. «Да ты бы, старый, дома лучше сидел. Глянь, какая пурга начинается», — сказала Евдокия Никифоровна. «Ты, Дунька, гонишь меня, что ли?» Перестал отряхиваться старик. «Да бог с тобой, проходи! Просто обратно как пойдешь?» Поинтересовалась Евдокия Никифоровна. «Как-как?» «Как в молодости, вдоль плетений!» Рассмеялся дед Митяй. «Господи ты бы старый, Петьку моего постеснялся!» Перекрестилась Евдокия Никифоровна. «Сама спросила, а теперь серчаешь!» Дед прошел в комнату к Петру. «Так я же про то, что метель какая началась, сдует еще тебя! Сколько живу, а такого никогда не видала!» Евдокия Никифоровна поставила на стол самовар. «Поживешь с мое и не такое увидишь!» Старик присел на край кровати, где лежал Петр. «Здорово, дед Митяй!» — сказал Петр. «Здорово, соколик! Как твоя чугунная голова? Болит еще?» — поинтересовался дед Митяй. «Болит, будь она неладна», — ответил Петр. «Ну ничего, Дуняшка завтра на воскресную сходит, у Бога для тебя здоровья попросит и тебе полегчает», — усмехнулся дед Митяй. «Ничего смешного, обязательно пойду», — ответила Евдокия Никифоровна, ставя на стол только что испеченные пирожки. «Пироги-то, Дуняха, ты печешь отменные, запах на всю деревню. По нему до вас и пришел», — рассмеялся дед Митяй. «Так я разве что говорю, садись, ешь на здоровье». Евдокия Никифоровна выпрямилась, не понимая, что хочет сказать дед Матвей. «За меня беспокоишься, как я назад пойду, а сама завтра по таким сугробам, как собралась в церковь идти?» Дед Митяй сделал вопросительное лицо. «Так я же не одна, а с нашими бабами пойду. С Божьей помощью и доберемся», — возмутилась Евдокия Никифоровна. «Мама, дед Митяй дело говорит, оно тебе надо по такому снегу», — поддержал Петр. «Но хоть ты не богохульничай, этого старого Бог себе не берет за грехи его. Вот он и мается на земле этой». Евдокия Никифоровна была настроена решительно. «Чего это мается? Ничего я не маюсь. Я ангел-хранитель вашей нашей деревни. Я ее душа», — возмутился дед Митяй. «Идем, ангел ты наш, хранитель. Чай остынет», — рассмеялась Евдокия Никифоровна. На следующее утро Евдокия Никифоровна потихоньку вышла из дома и с бабами из деревни направилась пешком в Елисеевку. Петр понимал, что другого шанса у него не будет. Он осторожно встал с кровати, оделся и пошел запрячь лошадь в сани. По такому снегу он часа за два точно успеет туда и обратно. Может, еще и мать по дороге подберет. Весь план был только в голове, а голова трещала и кружилась. Столько снега давно не было в этих краях. Он как будто ждал, набирался сил и вот, наконец, накрыл своим сверкающим, кристально-белым покрывалом все вокруг, не оставляя ни одного шанса остаться незамеченным. Деревья, как невесты, одетые в брачное одеяние, склоняли головы низким поклоном до земли. Белыми нитями из труб каждого дома поднимался дым высоко в небо, образуя белую перину. Хруст снега нарушал девственную тишину. Природа словно переродилась, будто бы и не было войны, а только пьянящая свежесть морозного воздуха. Петр мчался на санях по снегу, словно не касаясь земли, и думал только об одном – застать Надежду Савельевну и узнать все об ее чувствах к нему или Антону, чтобы поставить, наконец, точку, потому что жить так дальше в сомнениях он был не в силах. Петр приехал рано, магазин был еще закрыт, только через замерзшее стекло было видно рыжеволосого парня, без дела перемещающегося по магазину. Петр постучал. Рыжеволосый парень подошел к двери и показал на табличку, что еще закрыто. «Открой!» — попросил Петр, придерживаясь за дверь. «Так рано еще, сударь!» — хотел возмутиться парень, но больной вид Петра напугал юношу. «Что с вами? Я сейчас воды принесу!» Парень побежал за водой. «Не надо!» — крикнул вслед убегающему парню Петр. Молодой человек быстро вернулся назад со стаканом воды в руке. «Вот, отпейте!» — дал стакан Петру. Петр сделал глоток и вернул стакан. «Благодарствую. А где все?» Петр обвел взглядом магазин. «Так воскресенье же сегодня. На службе», — удивленно ответил парень. «Тогда можно я здесь обожду?» — спросил Петр и присел на диван. «А позвольте поинтересоваться, вам сам хозяин Савелий Ефремович нужны? Или их дочь, Надежда Савельевна?» Парень прищурил глаза. «Надежда Савельевна», — ответил Петр, откинувшись на спинку дивана. «Так Надежда Савельевна у себя будут, приболели», — тихим голосом ответил юноша. «Что с ней? Что-то серьезное?» Петр выпрямился. «Инфлюенция», — сообщил парень, словно профессор, поставивший диагноз. «Ты мне по-русски скажи», — Петр стал нервничать. «Простыли, Надежда Савельевна, чихают и кашляют», — с такой же невозмутимостью разъяснил парень. «Выйти смогут?» — поинтересовался Петр. «Я думаю, да», — уже убегая, ответил парень. Петр встал с дивана и подошел к стойке. Он не хотел делать резких движений во избежание головокружения. Ждать пришлось минут 10. Надежда не была готова к приему гостей. «Господи, что вы здесь делаете?» — сразу спросила Надежда, увидев Петра. «Доброе утро, Надежда Савельевна. Как вы себя чувствуете?» Петр был серьезен. «Извините, здравствуйте», — немного смутилась Надежда. «Вы заболели?» — спросил Петр. «А, ерунда, простыла немного». «Вы-то сами зачем на ногах? Вам же лежать надо. Антон Сергеевич заезжали, рассказывали». Надежда переживала. «Антон Сергеевич заезжал?» — с ухмылкой спросил Петр. «Ну, конечно, Мы все за вас переживаем». В голосе Наденьки было беспокойство. «Тогда можно я задам вам вопрос? Только ответьте на него, пожалуйста, не лукавя». Петр подошел ближе к Надежде и пристально посмотрел ей в глаза. «Я не понимаю. Вам нужна правда?» – удивилась Надежда. «Да, я хочу знать правду. От этого многое зависит. Петру от волнения становилось плохо, поэтому он торопил с ответом. «Правда не всегда лицеприятна. Она может оказаться горькой», – улыбнулась Надежда. «Лучше получить пощечину от горькой правды, чем быть поцелованным сладкой ложью». Петр подошел к входной двери и взялся за ручку. «Ну хорошо, спрашивайте». Надежда была в замешательстве. «Вам нравится Антон Сергеевич?» Петр застыл, чтобы не пропустить ни единого слова. «Конечно. Он добрый, интеллигентный, хорошо?» Надежда отвечала, честно перечисляя все положительные качества Антона. «Все, достаточно. Благодарствую и прощайте». Петр резко открыл дверь, обдав Надежду морозной свежестью, сел в телегу и уехал. Когда дверь закрылась, Надежда вздрогнула, будто проснулась от пугающего и непонятного сна. «Что это было? При чем здесь Антон Сергеевич? Да, конечно же, он нравится, что тут плохого? А может, ты просто не знал, как у меня спросить, люблю ли я его? Вот дурак какой!» – подумала Наденька, и из ее глаз полились слезы. «Конечно, он мне нравится, но люблю-то я тебя!» – громко с обидой крикнула Наденька и убежала к себе. «Господи, чё деется? Надо непременно все рассказать Савелью Ефремовичу», – тихо сказал рыжеволосый парень, прятавшийся за шторами. Петр, не помня себя, гнал лошадь, снег, отлетавший от копыт, попадал ему в лицо, голова кружилась, ему становилось плохо. Он постарался остановить лошадь, но упал в сани в обморок, что было дальше, он уже не помнил. На следующее утро Петр, проснувшись в своей кровати с полным непониманием, как опять в ней оказался, посмотрел в раскрашенное морозным кружевом окно. Снег слепил своей кристальной белизной, заставляя прищуриться. Петр закрыл и потер глаза, и, переводя взгляд на дверь, вздрогнул. «Тьфу на тебя! Напугал!» – перекрестился Петр. Возле кровати на табурете, опиравшись на свою палку двумя руками, сидел дед Митя и молча наблюдал за Петром. «Ну это ты загнул! Не такой уж я и страшный. Знаю, давно не красавец, хотя в твоем возрасте от девок отбоя не было», — вздохнул дед Митяй. «Сидишь молча, как статуя», — пояснил Петр. «Сон твой охраняю, а то давеча доктор приходил. Ругались шибко, сказывали, еще одна твоя такая выходка, и в лучшем случае ты помрешь, чур-чур-чур, а в худшем бревном всю жизнь пролежишь, паралич стукнет», — сказал дед Митяй, поучая Петра. «А маманя где?» – спросил Петр. «О, про мать вспомнил. Вчера чуть со света ее не сжил. Обалдуй ты этакий». Дед Митяй был раздосадован. «Ты что несешь-то? У печи перегрелся?» Петр хотел приподняться, но резкая головная боль не дала пошевелиться. «Ну тогда поведай, как дома очутился». Дед Митяй прищурил глаза. Петр какое-то время пытался вспомнить все события вчерашнего дня, но как попал домой, никак не получалось. «И как?» – сдался Петр. «Вот отпороть бы тебя, да силы не те!» Дед Митяй замахнулся своей палкой. «Эй, ты чего?» Петр автоматически прикрылся руками от удара. «Вчера Дуняшку чуть на тот свет не отправил. Еле оправилась. Слава богу, живой был!» Дед Митяй стукнул палкой об пол. «Да что ты завелся? Нормально, расскажи!» Петр не мог представить, что так напугала мать. «А что рассказывать? Евдокия с бабами нашими после воскресной службы домой шли. А тут лошадь с санями догоняет их. Бабоньки подумали, что странно это», — начал нервно рассказывать дед Митяй. «Ну мало ли кто ехал, что здесь странного?» — удивился Петр. «Видать, ты головой сильно ударился, что ничего не соображаешь», — усмехнулся дед Митяй. «Да что ты все ругаешься, по делу говори». Петру не терпелось узнать, что произошло. «Где ты видел, чтоб чужая лошадь к нам в деревню пустые сани везла?» Дед Митяй ехидно посмотрел на Петра. «Нигде», — ответил Петр. «То-то и оно. Дуняшка сразу поняла, что лошадь ваша, и кроме тебя никто взять ее не мог. Вопрос, а где ты сам? Подбежали к саням, ты лежишь ни живой, ни мертвый. Дуняшке плохо стало. Хорошо бабы сообразили тебя послушать. Когда Евдокия узнала, что ты жив, попустила ее», — закончил рассказ дед Митяй. «Нехорошо-то как». Петр закрыл лицо обеими руками. «От меня выслушал? Готовься еще от матери выслушать», — рассмеялся дед Митяй. «А где она?» — почему-то шепотом спросил Петр. «В город за микстурами поехала. Мне велено с тебя глаз не сводить», — строго сказал дед Митяй. «Нечай не маленький, сторожить меня», — возмутился Петр. «Это да. Бог на рост и удаль не поскупился. А вот мозги, наверное, закончились при раздаче, и тебе маленькие достались. Как у курочки», — рассмеялся дед Митяй. «Зато тебе, смотрю, и скоморохи не нужны. Сам себя веселишь». Петр отвернулся к окну. Евдокия Никифоровна поехала в город не только, чтобы купить лекарства для сына, но и для себя. После вчерашнего у нее покалывало сердце, и надо было поставить точку в отношениях, которые ее пугали. Открыв дверь магазина ткани, она заметила, что кроме хозяйской дочери никого не было. «Добрый день, Евдокия Никифоровна», – поздоровалась Наденька, немного смутившись. «Ваши слова да Богу в уши. Могу я видеть вашего папеньку, Савелия Ефремовича?» — спросила Евдокия Никифоровна, оглядывая весь магазин. «Он сейчас будет, на склад за новыми тканями вышел. Могу ли я предложить вам кофе, пока вы будете ожидать?» — спросила услужливо Надежда. «Это хорошо, что его нет», — сказала Евдокия Никифоровна. «Не поняла?» — Надежда удивилась. «Мы люди простые, поэтому я буду по-простому, не обессудь». Надежда Никифоровна заметно нервничала. «Хорошо», — ответила Наденька. «Возможно, это не мое дело, и не след мне нос совать не в свои дела, но ответьте мне только честно». Евдокия Никифоровна попыталась найти подходящие слова. Надежда слегка улыбнулась. «Я чем-то вас развеселила?» Евдокия Никифоровна почувствовала себя неуютно. «Прошу прощения, ваших слов это никак не касаемо, просто давеча. Петр Игнатьевич от меня тоже правду хотели услышать, а как оказалось, она-то ему и не нужна была вовсе». Наденька подняла глаза вверх, чтобы не заплакать. «А можно узнать, интерес его в чем был?» — Евдокия Никифоровна спросила очень нежно, ведь она понимала, что Надежда может и не ответить ей. «Да, конечно. Он спрашивал, нравится ли мне Антон Сергеевич», — ответила Надежда. «Вот дурак-то». Евдокия Никифоровна была обескуражена. «Ага, здесь я с вами абсолютно согласна. Я ему ответила, что Антон Сергеевич хороший человек, и, конечно же, он мне нравится», — честно ответила Наденька. «А мой на это что?» Евдокия Никифоровна уже начала складывать по порядку произошедшие события. Хлопнул дверью и уехал, с катертью дорога. Наденька отвернулась от Евдокии Никифоровны, скрестив руки на груди. «Ой, девка, ой, моя хорошая, сына моего любишь?» Евдокия Никифоровна встала, подошла сзади и обняла Надежду за плечи. Наденька покачала положительно головой. Евдокия Никифоровна развернула девушку лицом к себе. «Ну что же ты ревешь, дуреха? Замуж за моего оболтуса пойдешь?» — по-матерински улыбаясь, спросила Евдокия Никифоровна, вытирая Надежде слезы белым кружевным платком. Надежда посмотрела своими большими глазами, похожими на большие окна после дождя, и снова положительно покачала головой, а потом улыбнулась. «Ну вот и замечательно!» — Евдокия Никифоровна по-матерински прижала Наденьку к своей груди. «А можно узнать, что здесь происходит?» — спросил вошедший Савелий Ефремович, озадаченный увиденным. «А вот это мы сейчас с вами и будем решать, дорогой вы мой, Савелий Ефремович!» Евдокия Никифоровна подошла к Савелию Ефремовичу, взяла его под руку и стала отводить в сторону. Он не сопротивлялся, но периодически поворачивался назад, наблюдая за своей дочерью, которая на глазах, как роза, распускавшая свои лепестки, расцветала.